Говорят, Рид бы что-то не поделил с Блэком. Между бровей Гермионы мелькнула морщинка. С Альфредом? Нет, с Рионом. В Альбургу, ядовито отозвалась Роуз. Конечно, с Альфредом. Может, дело в тебе, Гермиона? Девушка посмотрела на соседку, как на пациентку святого Мунга, и нетерпеливо пожала плечами. Том прекрасно знает, что я... Она осеклась. Роуз вскинула брови. Что же именно знает Том? Что я не рассматриваю их как конкурентов? Яксли хмыкнула. Видимо, Альфред этого не знает, потому что именно он начал ссору. Гермиона покачала головой, с грустью вспоминая свои встречи со знаменитым Виктором Крамом и злую ревность Рона. Так что произошло, никто толком не знает. Видели только, как Блэк выхватил палочку и наставил на Ридла, а тот лишь что-то сказал в ответ и ушел. Гермиона похолодела. Что же такое страшное мог сказать Ридл, что Альфард так просто остановился? Неужели это все-таки связано с ней? Том рассказал об их отношениях. Девушка покосилась на высказывающего очередную колкость парня. А что, возможно, ради победы Ридбу не останавливался ни перед чем. К тому же, как был сладостен, наверное, для него этот змеиный укус. Но все же что-то большее стояло за этим противостоянием. Намного большее. Если вспомнить, что в ее варианте мира Блэк умер достаточно молодым, не перешел ли он дорогу тому. Но в чем? В Ордене Феникса Альфред замечен не был, однако оставил наследство своему племяннику-изгою, в будущем одному из самых активных и пламенных противников Волдеморта. Помудрил, видимо, ближе к смерти. «Я не думаю, что дело во мне, это слишком мелочно», — наконец, заключила Гермиона. «Ага», — покивала Роуз с таким многозначительно ехидным выражением лица, что девушка поморщилась. «Как же примитивно мыслит мозги даже самых сообразительных. Наверное, поэтому никто в школе и не сумел раскусить Тома Ридла. Увидеть за обычной группировкой малолеток ростки куда более убийственного и ужасного, призрачный свет черепа со змеей, черной метки». Всю последующую историю магии Гермиона слушала вполуха. То, что она знала предметно превосходно, никак не помогало отвлечься от размышления о странной ссоре. Не дай ей Мерлин перерасти во что-то большее. Расстроенная, Гермиона медленно побрела в библиотеку, едва не забыв по дороге заскочить в туалет, побрызгаться духами и поправить прическу. Том уже ждал ее, и девушке почему-то неудержимо захотелось стереть самодовольную ухмылочку с красивого лица. Интересно, высоко ли он оценит ее методы, если подойти, и со всего размаха по этому самому красивому лицу, а можно и не по лицу, но тоже весьма красивому месту. Стоп, Гермиона. Усевшись рядом с ним за парту, девушка заработала пару тяжелых взглядов с лошадиными дозами ненависти. Фан-клуб Душегуба был в своем репертуаре. Состряпав на лице маску истинной слизеринки, она достала из сумки пергамент. «Вот, смотри, это расчеты для заклинания, а вот этот для зелья». Том перестал улыбаться своему фан-клубу, подвинул свиток к себе и пробежался по нему взглядом. «О, число жизненного пути», — оживленно заметил он. «У меня 7, а у тебя 9». Когда он произносил 7, весь его вид так и кричал о нарциссическом самолюбовании. Как же она раньше не подумала, это же еще одна причина 7 хоркруксов. 31 плюс 12 плюс 1926 равно 7. Интересное у нас получается сочетание, между тем довольно вещал Том. 7 и 9. Исследователь высот метафизики и глобальный реформатор. Сочетание внутренней мудрости и космического сознания. Хочешь помочь всему миру, Гермиона? Вопрос застал девушку врасплох. Имел ли он под собой глубокий подтекст, что Ридл подозревал? С трудом взяв себя в руки, девушка выдавила ухмылку. «Пользуйся моей склонностью к филантропии, Том». Все посмотрел, и она указала на расчеты. «Придраться ни к чему». Великолепно ослепительно улыбнулся Ридл и положил руку на ее колено. От неожиданности девушка чуть не подпрыгнула. Хорошо, хоть парта скрывала его наглость от глаз не менее наглого фан-клуба. «Лучше проверь еще раз», — язвительно заметила она. «Проверю», — проникновенно отозвался Ридл. Он поймал ее взгляд. В его глазах плясали чертики. Гермиона состроила авадонепробиваемое лицо, и он, наконец, убрал руку. «Что с зельями?» — строго поинтересовалась девушка. Том выложил на стол исписанный пергамент. «Я составил список всего, что нам понадобится. Не правда ли, впечатляет?» «Да, продавцы на нас разбогатеют», — протянула Гермиона, прикидывая, насколько галеонов придется разорить Равину. Лицо Ридла вдруг стало серьезным, и он склонился к девушке, чуть не касаясь губами уха. «Ты не боишься променада по лютному переулку? Я уже испытала это, не волнуйся», — хмыкнула она, с отвращением вспоминая уродливые толпы мрачных личностей. Но что не сделаешь ради бесценных книг о философском камне и поиска любых источников информации о Хоркруксах. Среди легальных изданий нашлись по теме только исследования Гермеса Трисмегиста и одна приличная работа по основам алхимии. Остальные книги были совершенно несерьезными. Ридл наградил ее оценивающим взглядом, и ей даже показалось, что в нем читалось уважение. Да, сильных уважать легко, куда сложнее, слабых и беспомощных. Неожиданно для девушки Том улыбнулся. «Я собираюсь делать домашнее задание по зельям. Присоединишься?» Удивленная Гермиона молча смотрела на него, пока ее губы сами собой не прошептали «да». 1СМ. Примечание к предыдущей главе. Глава 10. Лютный переулок. Субботнее утро было хмурым. Сентябрьское небо, затянутое мрачными тучами цвета потемневшего серебра, застыло в предвкушении дождя. И даже ветер, казалось, не вмешивался в это тягостное ожидание. Том встретился с Гермионой рано, сразу после завтрака. Девушка заявила, что путешествие в косой переулок она берет на себя. И парень надеялся, что нарушительница правил придумала лучший способ передвижения до Лондона, чем верхом на метлах. Его надеждам суждено было оправдаться. Сначала Том немного удивился, когда Гермиона потащила его на 4-й этаж, к статуе одноглазой горбуни. Но каково же было его изумление, когда там открылся потайной ход, неизвестный и куда более удобный. Позор ему, сначала тайная комната, теперь это. Но он был готов поклясться бородой Салазара, что причина подобного всезнания лежала куда глубже, чем сказки загадочного друга девушки. Возможно ли, что Гермиона натолкнулась на древнюю книгу про Хогвартс, кого-нибудь из основателей, и уж не самого ли Слизерина, иначе дело было еще запутанней и хуже. Потайной ход закончился неожиданным сюрпризом. Сладкое королевство пахнуло в нос вкусными запахами, а глаза разбежались по полкам с яркими конфетами. Гермиона купила засахаренных ананасов и шоколадных лягушек и припрятала их в карман своей длинной, черной мантии. Том хмыкнул при мысли, что у большинства женщин это уже не лечится. Она опять начнет его подкармливать. В далеком детстве ему всегда совала сладости старушка-воспитательница, упорно не веря дурным слухам о милом мальчике. Из сладкого королевства Гермиона потащила его в магазин одежды, где заставила выбрать длинную, черную мантию с капюшоном, очень напоминающую ее собственную. В таком наряде легко было скрываться от посторонних глаз, и Том предпочел не доставать то подобие мантии, что лежало уменьшенным у него в кармане. Ридл уже давно не покупал поношенные вещи. Еще с лета прошлого года он навострился использовать чью-нибудь чужую волшебную палочку для собственного небольшого обогащения. Было нетрудно незаметно позаимствовать ее у какого-нибудь ротозея и урвать приличный куш. Но именно для походов в это прибежище тьмы и использовались те лохмотья, что делали его похожим на среднестатистического обитателя подобного места. Новая мантия была добротнее всего того, что он носил ранее. На первый взгляд, простого фасона, она была сшита из тончайшей шерсти превосходной выделки, практически ничего не весила, но могла согреть в самый холодный день. «Нас не должны узнать», — коротко прокомментировала девушка свои действия. «Безопасность дороже не только галеонов». Том предпочел с ней не спорить, хотя и было что-то в этом некрасивое. Но с каких это пор он считал себя джентльменом? Внешне, сколько угодно, а вот внутренне, одна из формальностей общества, опять же предназначенная для управления его членами. Тем более, финансирование операции являлось частью сделки. Как мы попадем в косой переулок? Наконец, не выдержал он. Летучий порох, точно, с улыбкой подтвердила девушка, передавая ему небольшой пакетик. Вряд ли кто-то обратил внимание, как две фигуры, закутанные в черные мантии с надвинутыми на лицо капюшонами, зашли в ближайший камин. «Косой переулок», — четко произнес он, держа за руку свою спутницу. Мгновенно почувствовался толчок, и они уже лежали на полу, припорошенные пеплом и копотью. Какой же все-таки садист придумал летучий порох? Помянув Мерлина, Том за руку помог подняться Гермионе и начал отряхивать мантию. «Идем, ты и так красивый», — фыркнула она, потянув его к выходу. «О, это что-то новенькое». Он поднял руку к ее лицу и вытер со лба сажу. «Так все же красивее», чувствуя, как на губах разливается глумливая улыбка, прокомментировал он. Она покачала головой и, наградив его усмешкой, накинула капюшон. Неприметные и никем не замеченные, молодые люди добрались до Гринготтса и уже оттуда направились к своей основной цели. Том не знал точно, сколько галеонов взяла Гермиона, но даже по минимуму у них с собой был настоящий лакомый кусочек для любого вора. Лютный переулок встретил слизеринцев своей обычной одинокой мрачностью. Тут не было общества, готового послать авроров на защиту несправедливо обиженных. Здесь существовал один закон – личная сила в любом ее виде и проявлении, и тома пьянила такая свобода. Именно она была реальной, истинной. А та фальсификация всеобщего равенства и свободы выбора, которую упорно притворяло в жизнь Министерство магии, предназначалась лишь для одурачивания людей, о чьем благе в действительности никто не заботился. Властные структуры присвоили себе абсолютное право судить граждан, распоряжаться общими благами, запрещать или разрешать определенные виды магии, контролировать каналы передвижения, вешать лапшу на уши под видом средств массовой информации. Причем, стоило волшебнику попасть в эту структуру, как он сразу же автоматически становился по другую сторону баррикад. Том глубоко презирал эту маску сытого довольства и наплевательства на реальные потребности конкретного волшебника. Намного честнее было здесь, властью тут обладал именно тот, кто был сильнее, умнее и находчивей. Конечно, не особо радовало разбираться со всяким сбродом, который возомнил себя темными магами и присвоил себе право нападать на любого прохожего. Но это было все же лучше, чем лицемерно делать вид, что таких нет и в помине благодаря стараниям доблестных авроров и всеведущего, всемогущего министерства. Рид видел только один путь борьбы со сложившейся гнусной ситуацией – создать независимое объединение волшебников, готовых на деле постоять за себя. Оно должно иметь собственную инфраструктуру, каналы получения информации, снабжения и коммуникаций. Именно такая организация могла возвысить его, Тома Риддла. Он уже сделал шаг вперед по сравнению не то что со сверстниками, опытными магами. И рано или поздно он должен был добиться критического превосходства, обретя бессмертие. Именно этот вопрос занимал его в последнее время больше всего. Потому он и связался с Гаррисвилл. В магазинчике, куда его привела Гермиона, обнаружились только некоторые компоненты, но не имелось даже выделений жабы, не то что крови Рима. Но Том знал еще одну лавку, в центре переулка, где продавалось все самое редкое и, разумеется, запрещенное. Там можно было найти целиком мертворожденного младенца, не говоря уж про какую-то кровь. Единственным недостатком этого места была сильная концентрация подонков на столь малой единице площади. Но риск был оправдан. «Пойдем, только держи палочку наготове», — сурово предупредил он. Гермиона поймала его озабоченный взгляд и молча кивнула. Когда молодые люди подходили к лавке, трудно было не заметить косых взглядов и перешептываний каких-то подпирающих стены бродяг. К ним никто не подошел, что было вполне логично. Закутанные в черные мантии фигуры могли оказаться кем угодно. За потемневшей от времени массивной дверью взору открылось небольшое помещение. Оно было сплошь заставлено ящиками, коробками, мешками. Полки украшали тысячи склянок и бутылок. С хозяином этой ловчуги Том еще ни разу не имел дела, зато слышал много и лестного, и, мягко говоря, не очень. Именно тут находили свой приют осиротевшие насильственным образом ценности. Только сюда слетались обладающие не самой светлой репутацией редкости со всего мира. Если что-то не находилось в этой лавке, шанс найти в других местах стремился к нулю. К посетителям вышел приземистый, бульдогообразный волшебник. Том сразу же понял, что это и был хозяин лавки, который все сделки предпочитал совершать сам, поскольку по вполне разумным причинам не доверял никому. Одет он был весьма прилично, но нелепые украшения полностью сводили на нет возможные хорошие впечатления от его имиджа. В углах просматривались угрюмого вида телохранители. Такие опустившиеся личности представляли собой основной контингент обитателей лютного переулка. Отчаявшиеся сделать карьеру, не способные ни к чему, кроме простейших заклятий боевой магии, выросшие здесь же, в нищете и запустении. Но от этих двоих, по крайней мере, не воняло. Платили в заведении подобного класса все же намного лучше. Ридл брезгливо поморщился. Цинично осмотрев посетителей, хозяин состряпал на лице вопросительно любезное выражение. «Нам нужно это», — Том протянул ему список, взглядом указав Гермионе следить за остальными. «И это», — девушка добавила еще кусок пергамента, в котором Том мельком рассмотрел название средства явно эротического характера. Хмыкнув про себя, он сделал большие глаза девушке, которая теперь стояла к нему в полоборота, притворяясь, что рассматривает висящие на стене засушенные головы и чьи-то другие части тела. Хозяин внимательно просмотрел пергаменты, и Том мог поклясться, что бульдожьи глазки возбужденно засверкали. Что ж, в странностях и тайнах все это есть. Вот только представляете ли вы стоимость своего заказа? Том гордо вскинул голову. Готовьте заказ, мистер Гисберн, высокомерно заявил он. У нас мало времени. Хозяин осклабился. Сию минуту. Извольте подождать. Он удалился в завешенную каким-то безвкусным, но древним гобеленом арку. И было слышно, как там забегали и засуетились. Том наклонился к девушке. Не расслабляйся. Если что, вон те ящики можно использовать как временное прикрытие. Действуй быстро и без жалости. Ее глаза расширились. По-детски, наивно. Ты думаешь, они нападут? На губах Ридгла появилась легкая ухмылка. Какая же она решительная, умная, а все еще ребенок. Надо быть всегда готовым к худшему, поучительно заметил он. Но надеяться на лучшие, улыбнулась она. Не надеяться, а делать, отчетливо возразил Ридгл. У нас нет права на надежду. Хозяин, наконец, появился из арки и поставил перед молодыми людьми коробку с их заказом. Замечательно, что у вас все нашлось. Мистер Гисберн, вежливо сказал Том и принялся по списку проверять содержимое. Некоторые колбочки он внимательно осматривал на свет, некоторые придирчиво нюхал. Все просто отлично, заключил он с наилюбезнейшей улыбкой. Мы это берем. Парень положил руку на коробку и бросил красноречивый взгляд на Гермиону, которая взяла пергамент с конечной суммой. С беспристрастным лицом девушка достала бархатный мешочек и отсчитала галеоны. От проницательного взгляда Тамани укрылся жадный блеск собачьих глазок Гисберна и перемигивание с кем-то из людей. Он наклонился к Гермионе. «Прячься, быстро!» Прижав к себе коробку, Том резко развернулся, выхватывая палочку. «Ступефы! Экспеллиармус!» выкрикнула Гермиона, едва укрывшись за ящиками. Их было двое у прилавков, а третий появился в проеме входной двери. Но один уже валялся на полу, благодаря неожиданным действиям Тома, а второй лишился палочки, что дало парню время присоединиться к девушке в укрытии. «Том, как ты был прав, дорогой Том!» Еще двое выскочили из завешенной гобеленом арки. Гермиона вовремя успела спрятать голову, от ящиков отскочили красные вспышки. Хозяин скрылся практически сразу же и в поединке не участвовал. Как было умно с его стороны предоставить грязную работу мелким, но собаку съевшим на злодействе негодяям, хорошая добавка к доходу. Но он еще не знал, с кем связался. Путешественница во времени и будущий темный лорд вовсе не являлись случайными клиентами, и бульдожке очень скоро предстояло в этом убедиться. «Я тебя прикрою. В проходе, твой», — шепнул парень, резко и не терпя возражений. «Давай, Петрифицус Таталус!» Быстро встав, закричала девушка. Громила у входа среагировать не успела и обездвиженный рухнул на пол. «Умница, Том! Неожиданность, большое преимущество!» Она кинулась в освободившийся проход, даже не запомнив заклинание, которое за ее спиной применил Ридгл. А произнес ли он его вслух, лишалое сияние, озарившее помещение, выхватилось периферийным зрением. В том, что будущий темный лорд справился со всеми противниками, девушка не сомневалась. Выбежав на улицу, первым, что Гермиона увидела, были две палочки, нацеленные ей в грудь. Но ее сознание, включившееся в битву, сработало мгновенно. Не успев испугаться, она отпарировала. Оказавшись на противоположной стороне улицы, девушка направила палочку в спину одного из воров. В этот момент на пороге возник Том. Ступефы. В один голос слились выкрики нападавших и ее собственный. Красные вспышки озарили переулок. Две из них отклонились от невидимого щита, созданного юношей, а одна повалила вперед атакованного Гермионой подонка. Его тело упало у ног Тома, который в этот момент четко произнес «Инцерцероус». Тонкие веревки опутали тело второй жертвы, и Том направился к девушке, даже не удостоив лишним взглядом несостоявшихся грабителей. Его лицо было абсолютно спокойно, как будто боевые поединки являлись для него настолько же привычным делом, как ответы на уроках. Гермиона же, не выдержав, бросилась ему на шею. «Интересно, что еще ты умеешь, кроме аппарирования?» прошептал парень ей на ухо, и она сразу же отстранилась от него. «Идем». Ридгл потянул девушку за собой, и пара быстрым шагом направилась к выходу из лютного переулка. Глупо было предполагать, что Том не сложит 2 и 2 и не поймет, каким образом она оказалась на другой стороне улицы. Он и так уже знал про нее слишком много, а потому ей следовало быть осторожнее. Девушка покосилась на своего спутника. Тот смотрел жадным взглядом на книжную лавку, мимо которой они проходили, и она сама едва не замедлила шаг. Но Риддл успешно сопротивлялся своему соблазну, и Гермиона почувствовала себя не вправе проявлять слабость. В конце концов, после такого поединка было совсем небезопасно задерживаться вместе, кишмя кишащим отбросами общества. Выбравшись, наконец, из лютного переулка, молодые люди одновременно остановились. Переглянувшись с Томом, Гермиона с облегчением улыбнулась. «Мы сделали это». По губам Риддла скользнула самоуверенная ухмылка. «А ты сомневалась?» «Нет, Том, в твоей силе я не сомневалась никогда», признала девушка, про себя добавив. Увы, в этот момент она частично начала понимать его сторонников. Риддл давал чувство абсолютной защищенности. И Гермионе вдруг стало больно, остро, надрывно, что не ее он, возможно, все-таки когда-нибудь полюбит, если психотерапия принесет свои плоды. Не ее он будет защищать. В книжной, преодолевая мгновенную слабость, предложила она. Парень кивнул, и девушка протянула ему шоколадную лягушку, которую он взял с ироничной ухмылкой. Уплетая шоколад, они молча дошли до магазинчика. Гермиона страстно любила книжные лавки, в основном, конечно, за возможность найти новое и ценное знание. Но и сама неуловимая атмосфера, приятный запах в помещении, где хранилось множество книжных томов, были безмерно притягательны и комфортны. Просматривая новые издания, лучшая ученица Хогвартса натолкнулась на практическое пособие для колдомедиков, посвященное зельям психотерапевтического назначения. Девушка чуть было не издала возглас восхищения, это было как раз то, что она давно безуспешно искала. Хорошая начинка для шоколадных лягушек. А во, присвистнул Том, через плечо заглядывая в книгу. Это зачем, думаешь, не пригодится? Отличное издание, невинно отозвалась Гермиона. Она почувствовала, как его пристальный взгляд остановился на ее затылке. Да, для специалистов узкого профиля, наконец, заметил парень. Еще одно твое увлечение, она обернулась, насильственно выдавив игриво ослепительную улыбку. У меня много увлечений, Том. Это я уже понял, протянул тот, поймав ее взгляд. Когда он смотрел на нее так, проникновенно, оценивающе холодно, но в то же время с искрами в темных глазах, Гермиону невольно охватывали весьма противоречивые чувства. Уважение, сочувствие, опасение, протест. А что ты нашел? Покажи. Девушка прервала неловкий момент и опустила взгляд на два толстых тома в руках у парня. Риддл протянул ей книги, которые оказались продвинутым пособием по созданию заклинания и исследованиями по египетской магии. Девушка вскинула брови. «О, я смотрю, ты не намерен тратить время». «Разумеется», — фыркнул тот. «Как и ты, могу подбросить кое-что из Трисмегиста и основ алхимии», — миролюбиво предложила Гермиона. «Отлично», — выражение лица тома стало непроницаемым. Улыбка олицетворяла отрешенную любезность, но потом вдруг уступило место морщинке между бровями. «Это будет завтра», — девушка сразу же поняла, что речь шла о ритуале, и опустила глаза. «Не знаю, но весьма вероятно». Парень покашлял. «Понимаешь, организм женщины очень тонко устроен, и потому на него влияет буквально все. Нервные расстройства, холодная погода, луна», — преподавательским тоном заявила она. Но после взгляда на юношу, явно чувствующего себя не в своей тарелке, ее голос стал тише и мягче. «По предварительным расчетам, завтра ближе к вечеру». «Да, не хотелось бы прогуливать занятия», безо всяких эмоций в голосе заявил Том и перевел тему на книги. «Ты уже все здесь посмотрела, за 2 часа?» удивленно переспросила девушка. «Конечно, нет. Впрочем, все равно, пойдем. Нам еще поесть надо». Том наградил ее сочувственным взглядом. «Для тебя же стараюсь», язвительно отозвалась Гермиона. «Завтра потребуется столько сил, так что тебе прописано полноценное питание». Заметив, как передернулось его лицо, девушка решила не продолжать свой ликбез по эротической кулинарии. Однако очень скоро молодые люди сидели в кафе, где смогли, преодолевая смущение, обсудить технические аспекты предстоящего ритуала. В Хогвартс нарушители правил вернулись без особых приключений. Том вскоре исчез из гостиной в сопровождении приятелей, а Гермиона еще раз проверила все расчеты, сделала домашние задания по зельям и лениво отбилась от Роуз и Фенеллы, которые нагло требовали интимных подробностей свидания с Риддлом. Гермиона была практически уверена, что именно завтра им предстояло провести ритуал. Как правило, ее женский цикл работал, как часы, не давая сбоев. Может быть, стоило на ночь самой напиться успокаивающего зелья? Свой первый сексуальный опыт она собиралась разделить с Волдемортом. Как пафосно, Как глупо. Но с этим она смирилась уже давно, еще задолго до начала занятий. Казалось, прошла целая вечность с того момента, как Гермиона сидела в номере дырявого котла и по пунктам придумывала план перевоспитания будущего темного лорда. Ответ Армандо Диппита о зачислении в Хогвартс мисс Гермионы Гаррисвилл пришел неожиданно быстро. Скорее всего, помогла кругленькая сумма, переведенная ею на счет школы. Все же взяточничество было полезным делом во все времена. Гаррисвилли, богатое чистокровное семейство, чьи многочисленные представители были разбросаны по всем необозримым просторам Нового Света, оказались идеальным вариантом для самозванства. И по иронии судьбы, с такой фамилией Гермиона никогда бы не смогла забыть о лучшем друге и о цели своего пребывания в бездне времени. Воля Гарри, в чем бы заключалась она, попади он на место своей подруги. В любом случае, цель была одна. Том Марвелла Риддл, юный красавец, лучший ученик Хогвартса, будущий темный лорд. Девушка прекрасно понимала, что в той неопределенной ситуации, в которую она попала, ей не хватало данных для разработки четкого плана действий. Поэтому она подробно расписала все возможные пути сближения с Риддлом. Самую большую ставку Гермиона делала на то, что сможет отвлечь его от проклятых хоркруксов, насильственно подбросив другую плодотворную идею. Что это за идея? Нетрудно было догадаться, только философский камень мог создать реальную конкуренцию мерзкому порождению чьей-то извращенной, больной фантазии. Но для этого девушке, по всей видимости, пришлось бы вступить в ряды пресловутых вальпургиевых рыцарей. Что ж, на то она и ведьма. Недаром в средневековье считалось, что ведьмам просто вменялось в обязанность праздновать Вальпургиеву ночь. Гермиона долго сопротивлялась мысли привлечь Риддла как мужчину. Он был младше ее на 2 года. Да, не хватало только заболеть педофилией, а потом вернуться в свое время и закрутить роман с Деннисом Криви, например. Интересно, кого быстрее увезут в Святого Мунга, ее или ее друзей? К тому же, девушка не сомневалась, что за таким красивым и правильным парнем, как юный Риддл, бегала половина школы. Гермиона же никогда не была в топ-списке популярных девушек, а потому ее самомнение не получало желанной подпитки. А если и получала, то весьма странным образом. Но, в конце концов, она записала и этот пункт. В любом случае, она была девушкой, а он – парнем, причем в возрасте тотальной гормональной озабоченности. Еще одним путем к успеху была незаметная психотерапия. Влиять на парня через его сны – эта блестящая идея пришла к ней в голову после знакомства с теорией психоанализа 1, трансперсональной психологии 2 и гештальт-терапии 3 из книг Эжени. Причем, все необходимое для этого было ей известно. В учебнике по легилименции рассказывалось о способах входить в чужие сны, а порошок сновидений был доступен в любой соответствующей лавке. Единственным препятствием являлось отсутствие зелий, соответствующих макгловским нейролептикам 4. Но Гермиона была уверена, что они существуют в природе, и потому не оставляла намерения найти любую доступную информацию по этому вопросу. Последний способ влияния на будущего темного лорда был терминальным – Авада Кедавра. Его девушка отсекла очень быстро, практически сразу же. Не для того ее послали сюда, именно в тот год, когда Том уже не был беспомощным в магическом отношении подростком и в то же время еще никого не убил. Этот знак свыше Гермиона игнорировать не могла, не говоря уж о личной убежденности насчет значимости методов и путей достижения цели. Глядя на незнакомый потолок лучшего в дырявом котле номера, путешественница во времени долго лежала в кровати и нервно теребила пальцами составленный список. Нужно было идти 3 путями одновременно. Именно этого требовала логика. Не сработает один, поможет другой. И Гермиона приняла решение. Мерлин, как хорошо, что у нее был хотя бы этот уже почти знакомый потолок и понимание своего предназначения. А сколько людей сейчас находилось в магловском мире, подвергаясь постоянной угрозе погибнуть под бомбежками. И они даже не знали, зачем, за что им была нужна эта война, как вырваться из плена сходящего с ума мира и остаться в живых. Решив, что ей в какой-то степени повезло, Гермиона приступила к действиям. Вопрос с обманом шляпы для поступления в Слизерин некой мисс Гаррисвилл решился куда быстрее, чем с резким огламуреванием ее же. Девушка настолько долго приходила в себя после шока в магазине белья, что сгоря потратила кучу галеонов на редкие книги и зелья. На кровати что-то выделялось белым пятном. Дотронувшись до ткани, Гермиона поняла, что это ее потерянные трусики, в чьих руках они побывали. И девушка приготовила себя к тому, что Риддл уже мог быть в курсе, что именно она носила под школьной мантией большую часть времени. Все-таки, какая же ты сволочь, Том. Один психоанализ, метод психотерапии и психологическое учение, основанное и развитое З. Фрейдом в Кон. 19, Нач. 20 ВВ. Ставящие в центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. 2. Трансперсональная психология, раздел общей психологии, выделивший предметом своего исследования надличностные, сверхличностные состояния сознания, в том числе пренатальный, внутриутробный опыт. 3. Гештальт-терапия, одно из ведущих направлений в западной психологии, разработано Фредериком, Фрицем, Перлзом, 1893-1970. Для объяснения явлений психической жизни взяла на вооружение принцип целостности, несводимости элементов психической жизни к простой сумме ее составляющих. Это ключевое положение было зафиксировано в активном использовании понятия гештальт, немец, гестальт – образ, структура, целостная форма, которая также близка к понятиям паттерн и конфигурация. 4. Нейролептики – группа лекарственных веществ, оказывающих успокаивающее действие, применяются для лечения психозов и других заболеваний центральной нервной системы. Нейролептические средства назначают при выраженной возбудимости, несдержанности, антисоциальных поступках. Особенно эффективны нейролептики при паранояльной психопатии. Они снижают аффективную, то есть эмоциональную, напряженность пациентов, уменьшают подозрительность. Глава 11. Катарсис. Том Риддл провел все воскресное утро в библиотеке. Не то, чтобы он нервничал, но эти ужасные женские заклинания, зелья, мази и все такое прочее вызывали в нем легкое раздражение. Неужели секс должен всегда сопровождаться физиологическими подробностями? Почему до сих пор не изобрели заклинание для точного заблаговременного определения этой самой овуляции? Хотя, наверное, тогда в волшебном мире было бы еще меньше народа. Вчера вечером он был в ударе, что заметили все его приятели. Он обучал их боевым заклинаниям с особой жестокостью, беспощадно применяя их то к одному, то к другому. Но сегодня от азарта не осталось и следа. Том был абсолютно спокоен, как принявший окончательное решение человек. Он совершил свой выбор, а потому волноваться и сожалеть уже было поздно. Любой выбор безупречен, если он уже сделан. Самосожаление являлось пустой тратой энергии и сил, но все же неопределенность раздражала. Гермиона подошла к нему только после обеда, когда Том разогнал всех приятелей и с хмурым видом вновь уселся за книги. Ее щеки пылали, и он сразу же понял, что результат оказался положительным. Она была одета в белый шелковый костюм, кричащий девственной невинностью. Том улыбнулся девушке своей самой милой и, как ему показалось, ободряющей улыбкой. Она закатила глаза и прошептала: «Идем». Молодые люди молча дошли до выручай комнаты. Через некоторое время в стене появилась дверь, и они оказались внутри. На полу возвышалось что-то наподобие широкого топчана, застеленного алым шелком. Потолок и стены были выдержаны в сине-фиолетовой гамме. В воздухе парило множество ароматических восковых свечей, от которых по комнате разливался приятный запах роз, иланг-иланга и мускуса. 2 котла для зелий были приготовлены к работе. Атмосфера комнаты понравилась тому, одновременно деловая и расслабляющая. Он молча снял пиджак и положил его на услужливо появившееся кресло. Посмотрел на Гермиону. Та все еще стояла у входа, на лице читалась смесь опасения, возбуждения, смущения. Том незаметно хмыкнул. «Девочка, ты сама заварила эту кашу». Парень подошел к ней с милой улыбкой, прижал к себе ободряюще и даже ласково, наклонился, почти дотрагиваясь губами до соблазнительного ушка. «Не бойся, все будет хорошо». Ее руки прошлись по его спине. «Я знаю, Том, просто это новый опыт», с полным смирением и какой-то грустью прошептала она. «Я сделаю все, чтобы он стал одним из лучших в твоей жизни», уверенно заявил он. «А разве возможно было иначе? Темный лорд, лучший во всем, особенно в таком явно неприветствуемом школьными правилами деле». Гермиона встретила его взгляд. В ее глазах вдруг заплясали искорки. «Еще бы», с иронией заметила она, «ты должен довести меня до пика наслаждения, причем одновременно с собой, иначе ничего не выйдет». Том почувствовал, как тело пронзил невольный жар. Он прижал свои губы к ее, стирая с них всю насмешку и утверждая свою власть. Тело девушки постепенно расслабилось в его руках, ее пальцы погрузились в его волосы. Поцелуй длился долго и, казалось, никто из них не желал его прерывать. Гермиона отстранилась первой. Ее лицо теперь олицетворяло эталон решительности. Парень хмыкнул в умилении. «Давай начнем», — строго заявила Гермиона. «Перед смертью не надышишься». «Вот те раз», — Том подавил неприятное чувство в груди. С саркастичным высокомерием вскинул бровь. «Смертью? Это на каком этапе? Я что-то пропустил? Забудь. Это все Эрастонатос», — буркнула под нос Гермиона. «Сравнить секс с ним, хогвартским богом, со смертью, знаешь, милая». Видимо, его лицо все-таки выразило мрачное недовольство, потому что Гермиона вновь крепко обняла его. Говорят, в человеке всегда борются инстинкт жизни и смерти, созидания и разрушения. Это касается и поступков, и внутреннего мира, которые отражаются друг в друге, горячо зашептала она. «Неизбежно, где Эрос, там и Танатос. Мне иногда становится жутко, Том. Куда я сейчас делаю шаг, к жизни или смерти?» Он отодвинул ее, положив руки на плечи, глубоко заглянул в глаза. «Неважно, как внешнее влияет на внутреннее, главное, чтобы это внутреннее существовало», — слегка цинично заявил он. «Ты делаешь шаг в правильную сторону, иначе бы я его не делал». Она, наконец, ухмыльнулась. «Поразительная самоуверенность, Том. Объективность, Гермиона, объективность. Мне еще важно, милый Том, как именно будет существовать мое внутреннее. В любом случае, то, что мы собираемся сделать, не темная магия, если ты это имеешь в виду». Он опустил руки и просто смотрел на нее в упор. «Раньше надо было обо всем думать, дорогая». Девушка отвела глаза, между бровей пролегла морщинка. «Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду тебя. Ты мне очень, одним словом, слишком много Эроса, не находишь? Значит, и Танатос где-то прячется поблизости». Риддл почувствовал, как на его губах невольно появляется ухмылка. Уж не в романтических ли чувствах она пыталась ему признаться? «В таком случае, этот самый Танатос преследует нас постоянно», — слегка иронично заявил он, — «ибо нет ни одного дела, которое в чем-то не способствовало бы разрушению. Например, этот ритуал частично разрушит наш человеческий геном. И ты это знала с самого начала. К чему сомневаться сейчас? Вот я и говорю, все равно перед смертью не надышишься». Она улыбнулась, он фыркнул. «Спасибо, что пояснила». Ирония почти уже не улавливалась в его голосе. «Идем готовить зелье». Вдвоем они управились очень ловко, понимая друг друга без слов, будто были созданы для совместной плодотворной работы. Гермиона готовила рассчитанное количество ингредиентов, а Том добавлял их в нужное время, аккуратно перемешивая. Приблизительно через 2 часа первое зелье оказалось готово, а для второго была подготовлена основа. Затушив огонь под котлами, молодые люди переглянулись. «Ну что, придется это выпить», — проговорил парень, разливая зелье по стаканам. Гермиона молча кивнула, слабо улыбаясь. Их глаза встретились, и в этот момент она показалась тому настолько желанной, что перехватило дыхание. Он гулял с девушками красивее ее, первыми красотками Хогвартса, но понимал их превосходство над другими только логически, не ощущая остро и реалистично, что это действительно было так. Ни одна из них не обладала спокойным достоинством, которое не нужно было доказывать, ясной улыбкой, теплом отражающейся в глазах цвета темного янтаря, чудесными волосами, будто впитавшими в себя солнечный свет. К тому же, Гермиона была потрясающе талантлива и умна. Салазар, разве мог он не привлечься ею? Горько-сладкая жидкость коснулась губ, и он проглотил свою порцию зелья. «Специфический вкус», — заметила Гермиона, опуская стакан. «И приятный, и не особо. Прямо, как ты сам», — добавил ее взгляд. Но в следующий миг глаза девушки засверкали непривычными, опасными искрами. К лицу прихлынула кровь. В то же мгновение Том почувствовал, что воротничок рубашки мешает дышать, и машинально рванул его. Кто из них сделал движение первым, он не знал, да и не хотел знать. Парень и девушка оказались в объятиях друг друга, головокружительных, обжигающих. Смутно всплыли мысли о впечатляющем быстродействии зелья для настройки друг на друга, но сразу же растворились в шквале ощущений. Их губы встретились в долгом, как вечность, поцелуе. Горькая сладость зелья смешалась, стала общей и почему-то показалась желанной, освежающе приятной. Они целовались сначала медленно, получая наслаждение от каждого мига, затем страстно, с игрой языков в порывистом танце. Том не заметил, как оказался на алом шелке топчина, как исчезла его рубашка, как его руки словно согрелись в волне солнечных локонов. Он раньше и представить себе не мог, что физические ощущения способны быть настолько сильными. До выдоха потрясения, до остроты боли, словно застывшим во времени жестом расстегивались мелкие, холодные пуговицы ее блузки. Белое кружево, удивительно мягкое, украшало грудь ледяной элегантностью и препятствовало взору жадных глаз. Казалось, ее тело льнуло к его рукам, поражая мгновенной готовностью, отзывчивостью. Ее ладони словно огнем прошлись по его спине, плечам, задержались на груди. И тогда он трепетным жестом обнажил ее грудь, справившись с излишней вещицей. Их голые тела прижались друг к другу, будто взаиморастворяясь в долгожданном соединении. Жаркая пульсация вдруг пронзила центр его грудной клетки, и Том почувствовал, как от груди девушки идет к нему ответная волна тепла. Взаимная настройка была такой ошеломительной, что парень какое-то время мог только крепко прижимать к себе желанное, почти родное уже тело. Перед глазами Гермионы словно рождественская иллюминация мелькали разноцветные искры. Она была удивлена, насколько сильно действовало зелье. Казалось, что ее грудь являлась огненным продолжением груди Тома, и потрясающее тепло стремилось разлиться по всему ее существу. Девушка не осознала момент, когда оказалась на спине, а тело парня накрыло ее. От трения внизу живота появилась приятная сладость, интенсивнее всего, что она чувствовала ранее. Очевидно, возбуждающая мазь еще усилила эффект. Искры тепла и золота окутали все вокруг, и в какой-то момент Гермиона будто растворилась в совместной с Томом цветной круговерти. Его губы заскользили по шее, заставляя млеть, спустились к груди, и впервые в жизни Гермиона почувствовала свой сосок, отданный на милость мужскому рту. Она запустила руки в темные волны его волос, мягких и шелковых, погладила шею у начала их роста. Ее грудь под его решительными руками и нежностью языка словно налилась истомой, а его губы уже прошлись по животу, остановившись у ее аккуратного пупочка. Гермиона поняла, что его пальцы орудовали с застежкой юбки, и приподняла бедра, позволяя освободить себя от лишней преграды. Белые трусики оказались ему уже знакомы. Они скрывались под кружевами пояса, поддерживающего шелковые чулки. Зрелище было вопиюще возбуждающим, и Том почувствовал, как крепнет его желание во всех смыслах этого слова. Он запустил пальцы под ткань и нащупал уже разбухший клитор девушки. Вот для чего Гермионе понадобились те эротические мази. Она опасалась, что естественным путем не сможет в первый раз дойти до оргазма. Впрочем, судя по тому, как он чувствовал девушку, не только физические ощущения, но и ее эмоции резонировали с его, и он осознавал их. Наверняка, она ощущала то же самое по отношению к нему. Произошла сонастройка на физическом и эмоциональном уровнях, а значит, и его возбуждение мгновенно передавалось ей. Пальцы юноши добрались до входа в девственное влагалище, и он едва сдержался, чтобы не сдвинуть в сторону кружевную ткань и не войти в Гермиону прямо сейчас, одним резким движением. Вместо этого Том кое-как справился с поясом и стянул трусики вниз, открывая взору аккуратный треугольник кудрявых волос. Поняв, что ему не хватит таланта расстегнуть замочки на чулках, он начал снимать все вместе, одновременно гладя и целуя внутреннюю поверхность ее бедер, щиколотки, очаровательно миниатюрные пальчики. Кто бы мог подумать, Вальдемар целует ножки грязнокровки. Но девушка тотчас же отбросила свою иронию, поскольку что-то ей подсказывало, что она соединена с будущим темным лордом настолько глубоко, что он вполне мог прочувствовать ее мысли безо всякой легилименции. Она ощущала его рвущееся желание, его решительность. Даже не заметив, как ее чулочки оказались на полу, потянулась к ремню, к застежке брюк, погрузила руку вовнутрь, прикасаясь к горячей плоти. Его твердость, его жар поразили ее своей силой, олицетворением мужской энергии. Рука девушки прошлась по головке члена, собирая капельки влаги, и обхватила его, двигаясь вверх и вниз. Его стон показался Гермионе ее собственным. Именно в этот момент его нежные, но уверенные пальцы, вновь коснулись ее самой чувствительной области. Они наслаждались ласками долго, пока Том не стянул с себя остатки одежды, повинуясь настойчивости ее рук. Тело парня было потрясающе красиво, широкая безволосая грудь, узкие бедра, стройные ноги и внушительного размера мужское достоинство. Эстетическое удовольствие от созерцания обнаженного юноши лишь усиливало ее общий восторг. Девушку уносило в невесомую высь, где мысли казались грубыми и материальными, где наслаждение тела являлось больше, чем наслаждением, где партнер ощущался как продолжение себя. Нечто извечное и мудрое вошло в ее душу. Было трудно думать, говорить невозможно. Том, заклинание. То ли подумала, то ли прошептала она. пора. Невероятного усилия стоило оторваться друг от друга и дотянуться до лежащих на полу палочек. Редблу понадобилось сверхусилие, чтобы сдержаться и взять в руку волшебную палочку. Сконцентрироваться на заклинании оказалось еще сложнее. Но не будь он наследником Слизерина, если не сделает этого. Гермиона, поджав под себя ноги, села к нему лицом. Ее взгляд сиял запредельным огнем, золотые волосы солнечным ореолом окружали лицо, на губах блуждала бесстыжая счастливая улыбка. Она казалась воплощением женской магической силы, древней богини всего живого. Глаза молодых людей встретились, передавая друг другу бессловесное послание. Том кивнул, и они вместе начали произносить заклинание, выверяя каждую интонацию, четко взмахивая палочками. Когда последние звуки растворились в пьянящей атмосфере комнаты, уже ничто не могло сдержать порыв юноши. Он повалил свою подругу на спину, в алую мягкость шелка, провел рукой между ног, осторожно ввел палец внутрь нее и быстро заменил его своей изголодавшейся плотью, с легкостью проникая во влажное нутро. В этот миг Гермиона обхватила голову парня и развернула так, что их глаза встретились. Не отрывая взгляда, Том сделал мощное движение, ощущая, как она подалась вперед, и прорвался сквозь ее девственность. Ощущение было сладостно невероятным, затмевающим собою все, и будто какая-то тайна бытия стала понятна ему, просто, без слов. «Гермиона», — выдохнул он, и их губы соединились в едином порыве. В его глазах горел восторг, когда он входил в нее. Гермиона не знала, передались ли ей ощущения Тома или же она сама была на волне высшей радости, но девушка практически не почувствовала боли, и в этот момент она поняла, что никогда не пожалеет о своем выборе, что ее первым стал он, Том Риддл, ее мучитель и бог, ты, Том, и никто другой. В груди запульсировал огонь эмоций, поцелуй развеял все мысли, оставив лишь наслаждение. Когда юноша продолжил движение, Гермиона уже не думала ни о чем, отдаваясь сладостному происходящему, которая захватила все уровни ее бытия. Дыхание молодых людей настроилось в противофазе, ее вдох сопровождался его выдохом. Весь мир сосредоточился в слиянии ощущений, чувств и мыслей, и девушка желала только одного, еще сильнее почувствовать его в себе, стать еще ближе, стать его. Она практически не осознавала, как Том сменил позу, поднимая ее вертикально, где кончалось ее тело и начиналось его. Девушка не знала и не хотела знать. Наслаждение делалось все сильнее, все требовательней. Его большой член, казалось, доходил до упора, трение становилось интенсивнее, движение мощнее. В какой-то миг ей показалось, что она умирает, выпадает из реальности в другой мир. Юноша вновь опрокинул ее на спину, взяв контроль на себя. Ее тело подстраивалось под движение его бедер, которые не останавливались ни на миг. Он входил в нее еще глубже, еще сильнее. Волна блаженства постепенно стала настолько сильной, что Гермиона, осознав, что финал уже близок, заставила себя пробормотать. Том, он понял все, и когда ее охватил вожделенный оргазм, его семя выплеснулось в девушку, усиливая и без того ошеломительную сладость. Блаженство прошлось по позвоночнику вверх, разлилось по телу, заполнило все ощущения, пронзило эмоции и чувства бесконечной радостью, оставило состояние безмыслия, легкого парения, абсолютной свободы духа, и Гермиона увидела заливший весь мир белый свет. Когда постепенно вернулась способность к восприятию окружающего, первое, что девушка осознала, были губы Тома, соединившиеся с ее губами в мягком, но интимно глубоком поцелуе. Она встретила его взгляд, и молодых людей пронзило осознание всего произошедшего, а также необходимости продолжить действие. Том улыбался совершенно счастливо, по-детски искренне. Его лицо в этот момент было ангельски красиво, утратив привычную холодность и отрешенность, и Гермиона почувствовала, что улыбается в ответ. Юноша осторожно вышел из нее и потянулся за волшебной палочкой. Девушка лежала в послеоргазменном расслаблении и спокойно наблюдала, как парень произносит заклинание. Внизу живота болезненно защекотало, и в следующий миг в приготовленной пробирке оказалась извлеченная из нее жидкость, смесь девственной крови, спермы, влагалищной смазки, и там же находилась созревшая яйцеклетка. Том протянул девушке руку, помогая подняться на ноги. Обнимая за талию, он довел ее до котла со вторым зельем, в которое опрокинул содержимое пробирки. Светлая жидкость будто на миг вскипела, приобретая ровный молочный цвет и удивительно приятный запах. На вкус она была похожа на сливки или взбитый яичный белок. Когда последняя капля коснулась губ, Девушка почувствовала, как ее нестерпимо клонит в сон, а все тело пронзает словно волна мелких иголочек. Та четверть волшебной крови, что имелось у них на двоих, восторжествовала. Зелье действовало. Мир был прекрасен и открыт. И Гермиона знала, что теперь и она навсегда приобщилась к магии Салазара Слизерина. Но больше всего девушку радовало то, что Том получил чрезвычайно яркий и прекрасный опыт, который мог скомпенсировать все его прошлые мучения, дать сил не погрязнуть в негативе, остановить развитие психического отклонения. Удача в подобном эксперименте также могла стать толчком для размышления о недеструктивных методах достижения значительных целей. Недаром инстинкт к созиданию назывался эросом. Мощная философия жизни заключалась в соединении с дополняющим началом, проявляющееся в возможности создать нечто качественно новое. Не только и не столько оставить после себя потомков, сколько самому выйти на новый уровень, стать целостным внутри. Один из путей достижения такой целостности был связан с полнейшим отрицанием собственной связи со всем материальным проявлением. Тогда человек становился никем в материальном смысле этого слова, и в то же время всем в смысле духовном. Но был и другой путь, символизируемый египетским крестом один, а именно из египетской магии брала основы алхимия. Египетский крест олицетворял собой эрос в чистом его проявлении, являлся символом слияния мужского и женского, вечной и неистребимой жизни, материализации духовного. И Гермиона верила, что все только начинается. Один египетский крест, анг-анг, лат, с рук сансата, крест с петлей, крест с рукояткой, объединяет крест, символ жизни, и круг, символ вечности. Его форма трактуется как вечная жизнь, как восходящее солнце, как единство противоположностей, как мужское и женское начало, как ключ к эзотерическим знаниям и бессмертной жизни духа. Символизирует союз Осириса и Исиды, союз земли и неба. Глава 12. Полосатость жизни. Том Риддл проснулся со странным, но восхитительным чувством необычности окружающего мира. Запах мускуса и еще чего-то сладко-терпкого, нежность шелковых простыней, приятно ноющие ощущения в теле, жар обнаженной девушки, спящей в его объятиях. Он даже не обратил внимания на то, что его впервые за последнее время не мучили ночные кошмары. События прошлого вечера мгновенно пронеслись перед мысленным взором, и парень почувствовал сумасшедший, пьянящий восторг и эрекцию. Неосознанным движением притянул к себе девичье тело, провел руками по голой спине, прижался к ее бедрам. Гермиона что-то промурлыкала во сне и крепче обняла Тома. Лишь когда он прикоснулся губами к ее губам, ресницы девушки дрогнули. Нежная рука погрузилась в темные волосы, глаза встретились, и казалось, время застыло. Пронзительное чувство собственного бытия, реальности, остроты момента здесь и сейчас охватило пару, словно они вновь глотнули какого-то таинственного зелья. Жизнь была прекрасна. Вожделенная девушка стала его. Она отдавалась ему без остатка, полностью, ничего не утаивая в фантазиях для себя. Для мужчины это было счастьем, если хотя бы раз в жизни ему отдавались вот так, с подобной самозабвенностью. Для Тома счастье заключалось в другом, но он был горд и рад. В то же время, не каждый мужчина оказывался способен адекватно ответить на такую самоотдачу, взять женщину достойно, в полной мере давая ощутить обоим, что она принадлежит ему. У них получилось. И он надеялся, не в последний раз. Два юных тела настолько тесно прижались друг к другу, что казалось, нужно было сделать лишь небольшое движение, чтобы они вновь слились воедино. И парень уже практически собирался сделать это движение, когда Гермиона замерла, а в ее глазах отразилась озабоченность. «Том, ты уже смотрел, сколько сейчас времени?» — прошептала она. «Нет, я сам только что проснулся», — с легким разочарованием отозвался Риддл. «Наверное, стоит взглянуть. Ну, вот, надо же было прерывать такой момент». Он медленно и с очевидной неохотой поднялся, нашарил в разбросанной на полу одежде часы, и вот тут его глаза округлились. «Салазар, у нас осталось 20 минут до зелий», — потрясенно пробормотал он. «Уже утро?» — в шоке воскликнула Гермиона, резко вскакивая на ноги. «Очевидно, не вечер», — подтвердил парень, судорожно натягивая трусы. Девушка не стала возиться со своими чулками и поясом, и поэтому через минуту молодые люди уже оделись и выбежали из комнаты. Никто и никогда не видел раньше слизеринского старосту в таком растрепанном виде. Гермиона выглядела не лучше. Они неслись по лестнице, перепрыгивая ступеньки, и Том в который раз порадовался, что первым уроком в понедельник было зельеварение. Недалеко идти и от гостиной, и от большого зала. Несколько учеников шарахнулись от проносящихся слизеринцев, но Риддл даже не обратил на них внимания. В его мозгу настойчиво горела еще одна задача, которую юноша намеревался разрешить до урока, иначе он просто извелся бы в классе. В общей гостиной никого не было, и Том начал на ходу снимать с себя пиджак. Краем глаза он заметил, что Гермиона последовала его примеру. Но для девушки одеться было куда проблематичнее, чем для парня. Том в этом убедился на личном опыте, едва не запутавшись в застежках ее белья. Он решил остаться в старой рубашке, переодев только брюки и пиджак. Нацепив галстук, спешно причесавшись и побрызгавшись одеколоном, Том накинул мантию и прихватил с собой кинжал. Гермиона еще не появилась, и хорошо, незачем ей наблюдать такое, а он был просто обязан проверить результат. Не то, чтобы парень особо разочаровался, если бы тот отсутствовал, но все же хотелось знать. Риддл обнажил предплечье и глубоко вонзил лезвие в собственную плоть, избегая вены сухожилий. Боль была страшной, огненной, всепоглощающей, но не такой отчаянной, безысходной и мешающей дышать, как в его ночных воспоминаниях. Том обнаружил, что от боли физической гораздо легче освободить сознание, чем от боли эмоциональной, даже без помощи зелий, одной лишь чистой волей. Железная сила воли, вот что было у него и отсутствовало у окружения, вот что помогло его таланту обрести всю полноту реализации, вот что сделало его лидером. И парень разотождествился с болью, представил себя отдельно от нее, повесил ее словно на какой-то крючок в другом месте, где его не было. Сознание стало легким, невесомым. Громкий вскрик вывел его из состояния созерцания. Повернув голову, Риддл увидел Гермиону, которая уже подскочила к нему с таким шокированным выражением лица, что он чуть не рассмеялся. Девушка достала платок и принялась промокать залитую кровью руку. Несколько капель упало на ковер. «Том, зачем ты это сделал сейчас? Неужели нельзя было подождать?» – бормотала она. «Ты ведешь себя, как ребенок». В этот миг Риддл почувствовал, как деревенеют его скулы и просыпается саркастично строгий внутренний голос. «Шоколадные лягушки – это одно, а вот такое кудахтанье он бы даже своему Василиску не позволил». Как похожа была ситуация на многие другие, с бывшими подружками, пытающимися перейти черту. Он уходил в этот момент, всегда. «Почему Гермиона должна быть исключением? Это мое личное дело», – холодно заметил он, отстраняя руку девушки. Та подняла голову и встретила его взгляд. В глазах цвета темного меда что-то дрогнуло и будто погасло. «Я поняла тебя», – спокойно кивнула она, убирая платок в карман, и достала волшебную палочку. «Сцоргифы». Кровавые пятна исчезли с ковра, и Гермиона, мельком взглянув на его руку, быстро пошла к выходу из гостиной. Том молча посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на затягивающуюся рану, и ощутил, как дикий восторг неумолимо охватывает все его существо. Ритуал сработал, и разве имело значение, что где-то глубоко внутри вдруг стало тоскливо на душе? Цель была достигнута, и Риддл не чувствовал никакой вины. В конце концов, целенаправленный секс не подразумевал никаких личных отношений. На ходу застегивая манжет, Том спешно направился к кабинету зельеварения. Он практически догнал Гермиону и зашел в класс в тот момент, когда она едва успела открыть рот, чтобы извиниться за опоздание. Глазки Слакхарна тут же переместились на любимчика, и профессор вскинул брови. Его хитрый взгляд не понравился Риддлу, и юноша придал лицу невинно отрешенное выражение. «Мистер Риддл, может быть, вы объясните причину опоздания?» Почти ласково попросил Слакхорн. На мисс Гаррисвилл напал злобный полтергейст Пивс, и мне как старости пришлось вмешаться, и глазом не моргнув, безмятежно выдал он первую пришедшую в голову ложь. Он не видел лица Гермионы, но было заметно, как она напряглась. Про себя Том хмыкнул, а на волосы-то у нее времени не хватило, собраны в хвосты, явно, причесаны кое-как. Неудивительно, что класс захихикал при их совместном появлении. Парень не признавался себе, но тайно был доволен, что это он привел ее волосы в такое состояние. Слакхорн кашлянул, покрутил усы, наградив Тома красноречивым взглядом, покивал. «Понятно, проходите». Когда Том уселся на свое место, Эйвери с улыбкой до ушей протянул ему руку для пожатия. В ответ на вопросительный взгляд Риддла он шепнул: «Поздравляю». Том попробовал сдержать самодовольную ухмылку, но у него это плохо получилось, и парень быстро хлопнул по протянутой ладони приятеля. Гермиона знала, что могла бы причесаться и получше, но это, как всегда, заняло бы у нее не меньше четверти часа. В конце концов, хвост хоть и являлся для нее непривычной прической, но вполне прилично смотрелся. Собралась она кое-как, натянула нормальные колготки, которые хранила на черный день. Хорошо, что сумку хогвартская отличница имела обыкновение собирать заранее. Тело болело жутко, и не только из-за спринтерского бега по ступенькам. На душе было погано. Вот и произошло то, чего она ожидала, со смирением, но неизбежной грустью. Так быстро, каких-то полчаса, и она уже не может провести рукой по шелку его волос, уткнуться лицом в широкую грудь, прикоснуться губами к таким упоительным губам. Но Ридбу не дождется, что она начнет бегать за ним, как бывшие подружки. Зато теперь Гермиона имеет полное право потребовать с него его часть сделки, чисто по-деловому, без всяких ненужных интимностей.